Зашибись. Обстановка, методы, все на высшем уровне. А хрен с ним, поехали. Так, может, начнем уже, твердо предложил я. В ответ лисица выудила из-под стола два ножа. Один крохотный, перочинный, и, мать его, тесак, в пару моих ладоней в длину. Положила их на стол, подышала на руки, протерла распушенные хвосты, перевернула меня на живот. Ой, а это что? Штука, чтобы ноги работали. Как видно, больше не помогает. Ясное дело, не помогает, всю магию из нее вымело. Даже не понять, что там было изначально. ТЦ, уберу-ка ее. Эй, вы двое, а ну-ка, подержите его, чтобы не дергался. Ниже середины бедра я ничего не чувствовал, верно, только копчик, куда выше. Так что я сжал зубы и молчаливо терпел, когда эта психопатка вырезала имплант нервного моста. Я даже на несколько секунд переосмыслил свое отношение к пойлу сестер Хару. Дрянь дрянью, но обезболивала вполне себе. Ничего, переживу. Спустя заметное время, лисица беспечным движением выбросила окровавленный имплант куда-то в сторону слизней. Затем перевернула обезглавленное тело на живот и стала с добродушной, легкой улыбкой вырезать у погибшей кусочек позвоночника. Может, стоило перебить всех еще при встрече с паучихой и ползти себе по лесу? Сейчас такая перспектива выглядела не такой уж безрадостной. Держа в руках отрезанный кусок, лисица плавным, размеренным шагом направилась к слизням. Подошла к красной, без лишних слов зачерпнула у нее из живота, и, с белесым позвоночником в правой и тягучей красной жижей в левой, вернулась обратно ко мне. Все такая же спокойная, совершенно не напряженная, будто обед для своего парнишки готовит. Он-то с восхищением за ее действиями следил, пусть и мрачнел, едва мы встречались взглядами. Он мне явно не помощник, хотя, если так хочет, чтобы я свалил отсюда поскорее и перестал привлекать к себе внимание его мамочки, можно попробовать на этом сыграть. Только сперва надо до этого дожить. Операция продолжилась. Лисица, по ощущениям, просто сунула замену в огненную дыру на месте моего копчика, а затем щедро плюхнула сверху прохладной слизи и отступила на шажок, сложив руки на груди. А я, ну, пытался дышать и не орать, и в сознании удержаться, что сложновато, когда глаза черным затягивает. Тут даже не подрыгаешься, потому что сестры Хару крепко прижимали меня к столу, ребра были недовольны. Вот, почти все, раскатистым перезвоном сказала Масами, сейчас немного подождать, пока схватится, и можно переносить в бассейн. Любовь моя, будь так любезен, разруби эту мерзавку на части, да раскидай слизнем, красный дай побольше, и обязательно, сердце, только вот эту дрянь срежу. Итак, лежу я, зубы скоро крошиться начнут от того, как их сжимаю, тушка болит, в глазах темно, а веселье-то продолжается. Взяв маленький ножик, лисица перевернула убитую обратно на спину и с теплой улыбкой стала срезать татуировку. Вот натурально, разрез, затем аккуратные, отделяющие кожу и мясо движения пошли, скальп. Справилась она быстро, держа кусок кожи в паре пальцев, да на вытянутой руке, она понесла его к сундукам. Тут в дело вступил парнишка, спокойно так, привычно, ни следа колебаний, взял тесак, примерился на глазок, хрясь, кровь брызнула, запачкав ему белую рубаху, на лицо попала, а он давай продолжать, будто свинью разделывает, а не человека, и на меня поглядывал, мельком-мельком, ухмыляясь уголком рта. Сдается мне, в этой пещере самый адекватный, это я, у меня-то тормозов побольше будет. Масами вернулась и стала наблюдать за парнишкой, даже помогала, вот сюда нужно, тут сустав, ты ж мой умелец, и прочие фразочки стереотипные в какую-то не ту сторону матери. В штаны хоть ему на месте не полезла, и то хорошо. Энное время спустя, когда добрая половина тела уже ушла на корм слизням, а стол весь пропитался кровью, лисица соизволила обратить внимание вновь на меня. Думаю, достаточно. Несите-ка его в бассейн к красной. Понесли. Спиной вниз. Вроде бы, на пол ничего не шлепнулось, так что в какой-то мере операция удалась. У бассейна лисица сделала парочку жестов пальцами, и слизь разом обмякла, девичья фигура расплылась и исчезла в остальной слизи. Бассейн снова был по самый край. Кладите на спину, голову пока держите в воздухе. Пока. На ощупь слизь оказалась несколько приятнее, чем ожидал. Теплая, густая, обволакивающая. И сунули меня в нее по самое горло, а перед моим лицом вспухло лицо девичи, которая с интересом меня рассматривала. Сейчас добавим синий, чтобы легче привык дышать, затем пару ведер зеленый, сказала лисица, будто проговаривая рецепт пирога. И не успел я голову повернуть, как на эту самую голову плюхнули ком голубой слизи, которая моментально затянула мне все природные отверстия. Раз и все перед глазами плывет, с голубым оттенком, а в уши, рот и нос упорно лезет теплая, пресная хрень. Лезет и лезет, лезет и лезет, не вдохнуть, не дергайся, мальчик мой. Пусть ее в себя, дай ей проскользнуть в горло, и сразу же станет легче. Донесся приглушенный голос. Сказать легко, только вот тушка моя активно боролась за жизнь, и я ей в этом волей-неволей помогал. Расслабишься тут, но когда задыхаешься, то волей-неволей заглотнешь, так люди и тонут. А в моем случае в легкие потекла голубая жижа. И да, стало полегче. Очень странное ощущение, когда весь организм так и тянет дышать, когда самому хочется взять дыхание под ручное управление, а оно, как бы, и не требуется. Не задыхаюсь. Хороший мальчик, так бы сразу. А теперь, поспи, тебе нужно отдохнуть. Лечение займет время, слизни, девочки неторопливые, но кропотливые. Я уж ожидал, что опять какими-то средствами вытолкают в бессознанку, но нет. Просто болтался я в жиже, без единой капельки сонливости, и чувствовал, что ничего особо-то и не чувствую. Наверное, так и ощущается камера полной изоляции. Звуки стихли, сестры, лисица и ее пацан ушли. Перед глазами неторопливо колыхалось нечто красно-голубое, с редкими зелеными прожилками. Я завис, не касаясь ни одной стены бассейна, и только стук собственного сердца да гул крови были со мною. Ненадолго, какое-то время спустя, жижа начала двигаться, сгущаться, давить на меня, и глядеть, сформировав в своей глубине все то же лицо. Подозреваю, что обезглавленной девушке, теперь все ощущалось как массаж, нормальный, и совмещенный с медицинскими нуждами. Довольно-таки сомнительное удовольствие, когда на спине проходится по каждой косточке и мышце, прикладывая ровно столько сил, сколько нужно, а на груди безжалостно давит туда-сюда, подправляя позиции ребер, и не только снаружи, но и внутри. Густые жгуты шарили где-то под кожей, струились по легким, отчего тянуло раскашляться. А кашлять я не мог, оставалось только терпеть. Думаю, то же самое происходило и с ногами, их закрепляло в своеобразной шине. Чувствовать не чувствовал, но логично же, оставалось только висеть и терпеть, и ждать чего-нибудь. А ожидание, когда тебя от внешних чувств отрезали, это та еще пытка. Массаж кончился, ребра, похоже, тоже в нормальное положение впихнули, боль потихоньку сошла на нет. Я заснул, и проснулся, и заснул снова, и проснулся, и так далее. Словно в горячке, со взлетевшей температурой, когда барахтаешься на границе сна и яви, не в силах загнать себя ни туда, ни туда. И сны совершенно пустые, не считая странного чувства чужого присутствия. Мне-то обычно в таком случае снится нечто громадное, рядом с чем я кажусь невероятно крохотной хренью. Атом и небоскреб, вполне верное сравнение. В этот же раз, кто-то был за моей спиной, то далеко, то так близко, что я, казалось, чувствовал дыхание на шее, с разных сторон, сверху и снизу, только не спереди. И постепенно, к этому присутствию прибавлялось кое-что другое, сны краснели. По космической тьме растекались красные прожилки, толстевшие и заполнявшие пространство. Очередной раз, и теперь красным было все, и незримый незнакомец показал себя. Незнакомка, та красная слизь. Мы были лицом к лицу, и в широко раскрытых, полупрозрачных глазах каким-то образом читались мольба, злость, ярость и уныние. «Помоги», – прошептала она. Глава 16. Один сон лучше другого. Лучше бы так и болтался в темноте. «Добей меня», – тихий шепот из сомкнутых губ. «Накажи ее», и снова, и снова, и снова. По кругу, куда бы я ни смотрел, всюду перед глазами висело красное полупрозрачное лицо, глядящее на меня с мольбой и ненавистью и болью. Иногда оно распахивало пухлые губки, и тогда шепот превращался в истеричный крик. «Просто кошмар, игнорируй, это просто очередная выходка твоего бессознательного. Сложно игнорировать, когда это длится эдак с полторы вечности. Ты кто?» С трудом сказал я, и обнаружил, что из сна вернулся в реальность. Они, на деле, не слишком-то отличались, разве что густые реки в слизи в очередной раз массировали мне мышцы. Хоть какие-то ощущения, настолько яркие, что я какое-то время просто ничего не делал, ничего не думал, висел и наслаждался прокатывающимися по телу волнами. Но удовольствие длилось недолго. Когда массаж закончился, я открыл глаза, а передо мною в слизи парил белоснежный, отполированный череп, к верхушке которого еще крепились как-то длинные каштановые волосы. Субстанция вокруг него была гуще окружающей, так что череп оказался в подобии головы, все с тем же миловидным лицом. Подумаешь, видно провалы глазницы носа, и скалится всеми зубами, за полупрозрачными губами и кожей. «Я – это она, а она – это я», – донесся приглушенный голос. «Я жива, но хочу умереть. Освободи меня от этой пытки. Убей мою мучительницу. Освободи, убей, освободи, убей. Боюсь, я не в состоянии», – осторожно начал я, но меня тут же перебили. «Часть меня, той меня, теперь в тебе. Я почти вылечила тебя, осталось лишь немного, осталось лишь твое согласие помочь мне. Освободи, убей». Лицо ее искажалось в ярости и муке с каждым словом, голос волнами прокатывался по телу, будто разом говорила вся масса слизи, а я, едва дошел смысл ее слов, захотел вздохнуть, или смачно сплюнуть, только не мог ни того, ни того. Вот надо же, скотина желейная, считай, за яйца взяла, или соглашайся и помоги, или откажись и останься с ней, и не факт, что в последнем случае от меня не останется лишь такой же выбеленный, обглоданный скелет. Не, я-то помощь не против. Постановка всего вопроса меня возмущала. Да и тем более, а как проконтролирует? Помогу, решительно сказал я. Только верни мне ноги. Спасибо, спасибо, спасибо. Теперь загустела нехилая такая часть слизи, складываясь в обнаженное женское тело, точно такое же, которое хладнокровно разделал парнишка лисицы. Череп все так же плавал в голове, и все это тело крепко меня обняло, да еще и с ногами, и губами припало к моим губам. Где там шарилась ее ладонь, очевидно. Непослушными руками я оттолкнул девушку от себя. «Лечи, и вываливай свои предложения, как мне все это провернуть?» Ехидная улыбка расцвела на ее лице. «Только не думай, что сможешь меня обмануть. Если обманешь, если мерзкий монстр останется бродить по миру, если я останусь жива...» К интонации отвращения прибавилась пробежавшая по ее телу дрожь. «Тогда я отниму у тебя возможность ходить, возможность чувствовать, возможность быть мужчиной». «Ну, разумеется, шантаж, кто знает, что она попросит позже. Вот и я не знаю, но это лучший краткосрочный вариант, да и, похоже, очень даже единственный. Я уже согласился, теперь делай свое дело, попробуй пошевелить ногами», — радостно воскликнула она. «Ну, я и попробовал». Сперва пришлось вспомнить, а как, собственно, это делать. Мне и руками-то двигать было сложновато, что косвенно обозначало, что я тут давненько без движений бултыхаюсь. И раз, аккуратненько подал команду на поджатие колена, иначе это не обозвать. Вроде и частью себя должен управлять, а вроде и подзабыл как, безрезультатно. Я все еще ничего не чувствовал, не повод сдаваться, но пойти другим путем. Вытянул правую руку вниз до бедра и стал пощипывать кожу, чтобы проверить, вернулась ли чувствительность. Медленно, тщательно, там где было, там и было. Вот к невидимой линии посредине бедра приближаться было страшно, я ведь помнил, что там буквально резкая отсечка. Ниже, ниже, вот она черта отсечки. Мог бы, выдохнул бы радостно. Есть контакт, одновременно и приглушенный, и, с растерянной привычки, очень чувствительный отклик, зажатый между длинными ногтями кожей. Останавливаться не стал, опустился вдоль ноги так низко, как смог. Все работает. Оставалось только ноги разработать, но это особо сложной задачкой не казалось. Всего-то, непослушными руками подтянуть к себе хлещущие ощущениями колена, одновременно пытаясь поджать его под забытым движением. Затем оттолкнуть, затем повторить, и с другой ногой. Короче, хоть какое-то занятие. И нырнул я в него с головой. Она меня не боится. Она думает, что я на поводке. Она ошибается, заговорила в какой-то момент слизь, болтаясь рядом со мною в загущенной форме. Печать чистоты сохранила мой разум, пусть и повредила его. Ты помог мне выбраться из животного состояния. Я не одна из них, никогда бы не позволила себе стать одной из них. Рад за тебя. Расскажи, как она тебя убила и чего от нее ждать. Она быстро, ловко и коварно. Она налетела на меня из-за кустов и всадила тесак в шею. Она держала меня в сознании, пока отрубала голову. И после, тоже, отмечено, в ближний бой не вступать. Есть только одна маленькая проблемка, у меня, блять, в распоряжении только ближний бой и есть. Вся снаряга осталась у рогатых, и сам я не слишком-то в рукопашном. Вооружиться чем-нибудь длинным надо, это дело понятное. Как бы эта лисица не выглядела обычной зрелой женщиной в самом соку, К предстоящей схватке стоило подойти максимально серьезно, да и пацана ее со счетов нельзя сбрасывать. Застать бы их в процессе и врезать первым, но тут как повезет. Упражнения давали плоды, я уже более-менее уверенно сгибал колени, вот бедра еще поддавались с трудом. Несколько раз засыпал, оказываясь в теплых красных объятиях, просыпался, продолжал работать, не задаваясь вопросами вроде «почему не хочу есть и пить и почему не хожу по нужде?». Думаю, Слиз взяла эти дела под свою опеку. Еще мне помогала сама эта девушка. Мало массажа всего тела, так она еще и могла создавать нагрузку, мешая двигаться рукам, ногам и остальной тушке, так что набор упражнений был полноценным. Пусть отжимания лежа на боку, упираясь руками в подставленную задницу, и выглядели по-идиотски. Лишь бы озабоченная к дальнейшим действиям не перешла, а такие шалости можно и перетерпеть. Благо она молчала, так что молчал и я. Энное время спустя она заговорила вновь. Она идет, это кицуне, она приказывает показать тебя, освободить тебя, не забывая о нашем уговоре, не забуду. Но тебе лучше бы вспомнить, как убить тебя быстро и безболезненно, ответил я, чувствуя, как понемногу всплываю к поверхности. Соль, я потерплю, постараюсь найти что-нибудь не такое жестокое. Вот наконец-то и воздух, и невероятно занимательное выкашливание собственных легких, потому как дышать-то не получается. Свернувшись в клубок, я отчаянно освобождал свои внутренности от остатков слизи, вылетая изо рта, она воссоединялась с основной массой, чего сама не вытащила. Хороший, блять, вопрос. Пока я хрипел и плевался, слизь подняла меня на руки, окончательно вытащила из себя и положила на каменный пол, дико холодный каменный пол. Как-то не задалось мое освобождение от лечения. Вот я лежал, подергиваясь и свернувшись в клубок, весь влажный, а надо мною с теплой улыбкой нависла лисица, в том же белом кимоно с черным поясом. Все ее хвосты были распушены, из них выглядывал недовольный пацан. Он, кстати, подрос маленько, мой бедолага, ласково произнесла Масами. Мне очень жаль, что пришлось вытащить тебя из теплых объятий слизи, но мне нужно проверить прогресс. И посмотрите-ка, да ты совсем здоров. Какая нежная кожа, какая чистота, а ты ведь был таким грязным. Посмотрели, тогда давай сунем его обратно и пойдем наверх, нетерпеливо сказал пацан. Глядел он так, будто дыру во мне сверлит. Мне так неловко слышать, что ты меня ревнуешь. Право же, я каждый день доказываю свою любовь, так смягчи же душу к моему пациенту. Не можешь ведь ты в самом деле думать, что я променяю тебя на кого-то другого. Парень насупился. Да я бы кхе-кхе и сам отказался, выдавил я. Не для нее моя роза цвела. Так, а здесь... Похоже, я умудрился ударить по обоим сразу. Если лисица всего-то слегка дернула ногой, угодив уголком деревянных сандалий прямо в нерв под коленом, и это с той же доброй, ласковой улыбочкой, то паренек на меня накинулся и стал колотить. Неумело, но неприятно. Кому приятно, когда его по ребрам бьют? Отойдя от удара по нервам, я еще несколько секунд не решался действовать. Паренька остановить сил хватит, это я чувствовал, даже если не бить. Вот ответная реакция Масами могла оказаться куда хуже, напади я на ее игрушку. А, к черту, успокойся, мелочь, рыкнул я хрипло. У меня свои есть, твоя мамаша не в моем вкусе. Ну и остановил очередной удар, заблокировав его рукой. Затем вообще ухватил за запястье. Он удивленно, даже испуганно застыл. Я ждал, чего там лисица скажет. Грубые и неприятные слова, протянула она, но правдивые. Любовь моя, отойди от моего пациента, а ты, пожалуйста, встань. Я хочу извиниться за его поведение. Была у меня мыслишка изобразить, что ноги все еще не работают, но я характерно так дернулся и схватился за колено, когда по нему врезали. Не прокатит. Так что пришлось подниматься, своими силами, без помощи. Сперва сел на задницу, затем перебрался на корточки, а там уж аккуратно и потихоньку наверх, преодолевая гравитацию. Далось без проблем, пусть и чуточку тяжелее привычного. Когда еще было это привычное, ага, а стоило подняться, как пацан вновь состроил недовольную гримасу. Это от того, что я голышом перед его мамочкой стоял, или что? Вот докопался ж на ровном месте. Вижу, эта грязная мразь, эта подлая девственница хорошо поработала, сказала Масами, медленно и неторопливо оглядев меня сверху донизу. Пожалуй, в таком виде от нее и правда будет хоть какой-то толк. Оглянулся, красная слизь стояла и следила за нами, собравшись в форму девушки. Да и синие с зеленой не отставали. Последнее, откровенно похотливо. Первое же выжидающе, задумчиво покручивая пальцем на ладони. Помню я про уговор, помню. Не прямо же сейчас, сперва оружие и подходящий случай, затем уж хладнокровное убийство. Даже два. Пацан едва ли воспримет это сколь-либо хорошо, так что возможно, что и три. «Приглашаю тебя на обед», — сказала лисица. «Ты наверняка истосковался по настоящей еде, да и чем это не извинение?» «В общем-то нет, есть мне не хотелось, да и не соскучился. Но как повод немного втереться в доверие и разведать обстановку, пойдет». Так что согласно кивнул. «А еще так можно добраться до оружия. Столовый нож всяко лучше, чем ничего. Очень рада принять своего пациента». Тепло продолжила она. «Однако, сперва тебе нужно одеться. Ты статный мальчик, есть на что взглянуть, но это было бы попросту некультурно. Любовь моя, отведи-ка его к гардеробу и выдай что-нибудь подходящее, пока я готовлю стол». Не дожидаясь ответа от пацана, лисица развернулась и легкой, размеренной походкой отправилась к подъему из пещеры, насвистывая что-то на ходу. Ну а я остался с парнем, и он был весьма недоволен. В общем-то, смотрел он на меня враждебно, сжимая и разжимая кулаки. Вот ведь гаденыш мелкий, я ж ни ему, ни хвостатый ровным счетом ничего не сделал, пока. Но это другой вопрос. Чем быстрее справимся, тем быстрее я отсюда уберусь, спокойно сказал я. У меня нет никакого желания задерживаться с вами. Так что, может, на какое-то время успокоишься. И руку ему протянул, а он лишь презрительно отмахнул ее от себя. Я не успокоюсь, пока ты не исчезнешь из нашей жизни. Я твое вранье насквозь вижу. Ты только и думаешь, что забраться к ней в постель, да еще чтобы за этим бессильно наблюдал. Но я не дам такому произойти, как бы ты ни старался, как бы ты ни соблазнял ее. Она моя, и поделить ее невозможно. Ба, да у паренька просто беды с башкой, вот и все. Или он взрослеет и гормоны долбят ему по мозгам, что более правдоподобно. Свои фантазии оставь при себе, сухо ответил я. Твоя масами мнение интересно, веди за одеждой, не пачкай ее имя своим лживым ртом. Я вздохнул и потер лоб. Да уж, с таким настроем паренек будет мне мешать изо всех сил, да и после убийства не остановится, и придется его как-то обезвредить. Например, я оглянулся на слизней. Красная фигурка уже пропала в заполненном доверху бассейне, а вот синие с зеленой все еще стояли и начали перетекать из одной призывно привлекательной позы в другую, заметив мой взгляд. Вот туда его и сунуть, не пропадет, может, хоть мозги ему прочистит. А сейчас я потопал к выходу из пещеры, ноги-то уже горели от холода, да и в целом тушку потряхивало. Парню же деваться было некуда, так что несколько метров спустя он меня нагнал, обошел, с гордо поднятой головой, и возглавил путь, наверх, затем вновь вверх, из подвала, и на свежий воздух, вдохнул полной грудью, внизу было немного сперто, а тут в самый раз, разве что чуть прохладный, но солнце стояло в зените, палило вовсю, так что я быстро согрелся, и легкий ветерок даже мурашек по коже не пускал. Тут, снаружи, мало что изменилось, не было телеги до сестер Хару, логично, на веревках сушился другой набор белья, подросли кусты в садике за заборчиком, довольно сложно было понять, сколько времени прошло на самом деле, неделя, месяц, два. Сейчас с успехом могли быть как лето, так и ранняя теплая осень, а то и весна. Я ж ни малейшего понятия не имел, в какой сезон мы тут оказались. Я надеялся, что прошло немного, ну месяца полтора, вполне себе срок для лечения такой-то серьезной проблемы, как перелом позвоночника. Мог пройти год, но эту мысль я сразу отбросил. Все же, не так долго бултыхался в обнимку с красной слизью девкой. Мы прошли в дом, светлый, просторный коридор, украшенный всякими безделушками вроде мелких резных фигурок, кружевных платков с узорами и свисающих с потолка сушеных трав. Прошли чуть глубже, свернули в небольшую комнатку, все такую же светлую, но тесную, из-за трех массивных шкафов, занимавших по стене каждый. Шкафы лакированные, под ногами бежевый ковер, из окон под самым потолком лучился солнечный свет. Не говоря ни слова, парень открыл дверцу слева, покопался на полках. Одежды там было завались, и не только белой, всех возможных оттенков, с украшениями и кружевами, слишком, пожалуй, много. Откуда у этой лисицы столько мужского барахла, и что, оно все предназначено для этого паренька? С малых лет до самой старости, все так же молча, он сунул мне в руки толстую стопку ткани, и водрузил поверх нее коричневые мокасины. Ну, я и оделся спокойно, под его тяжелым взглядом. Грубая белая рубаха, такие же штаны и пояс. Сидела не слишком-то удобно, коже было неприятно, да и попахивало чересчур уж долгим лежанием в шкафу, но пойдет. «Достаточно?» – спросил я, делая оборот вокруг своей оси. «Ничего не просвечивает, не слишком соблазнительно одет?» Паренек захлопал ртом, словно рыба на суше. Весь злой, застывший на месте и раскрасневшийся так, будто часок вверх ногами провисел. Наверное, это было слишком подло, удар ниже пояса, но плевать, задолбал уже своим поведением. «А теперь послушай внимательно», — сказал я, положив руки ему на плечи и глядя в глаза. «Я не хочу оставаться здесь ни одной лишней секунды. Если ты так переживаешь и боишься, что я залезу твоей мамочке в трусы, то в твоих же интересах, чтобы я убрался как можно быстрее. Ты меня понимаешь?» Он едва заметно кивнул. Мышцы на шее были напряжены, будь здоров. «Тогда я прошу тебя об одной маленькой услуге. Собери мне вещи для похода. Тихонько, не привлекая внимания. Чтобы я раз, взял сумку или там мешок, и смылся в лес. Все необходимое туда положи, еду, еще одежды, веревку, нож, огниво. В общем, не маленький уже, сам должен знать». Чего-то копчик зачесался, потянулся, почесал, вместо нашлепки импланта там была лишь небольшая, чуть-чуть желейная шишка. Отвел было руку, как по ногам прокатились волны слабости. Коротенькие такие, я даже вздрогнуть не успел, но очень даже заметные. К счастью, убитая твоей мамочкой чародейка проделала хорошую работу. Надеюсь, мне удастся отплатить бедняге по достоинству, чего бы твоя лисица о ней не думала, продолжил я, не меняя тона. И хоба, волны прекратились, все снова как было. Понятно. Значит, красная слизь все-таки в состоянии привести свои угрозы в действие, и тихонько как-то следит, чтобы я не уклонялся от договора. Как, да плевать, чародейство, магия, колдовство, как ни назови, а такая штука здесь в почете и распространена, и, судя по моим работающим ногам, способна на многое. Нечему удивляться, ты мне мерзок, ответил пацан. И я хочу избавиться от тебя как можно быстрее. Вот и договорились. Следом мы вышли из гардероба и пришли в другую комнату. Обеденную, наверное. Светло, просторно. По правую руку, длинный стол, заставленный натурально кучей тарелок с едой. Стоял он у стены с окнами, а между ними, застеленная ковриками лавка. Ну и стульев хватало, словно тут готовились к пиру на много человек, а не на троих. Слева же дверь в другую комнату. И два диванчика по обе стороны от нее. Выглядело это все миленько, безобидно, будто идеализированный творчеством дом в мирной деревеньке. Только с обликом не вязались как-то поступки жителей этого дома. Один людей расчленяет и потрошит за милую душу, другая каким-то процессом скармливает слизи голову убитой, пересаживая личности, заставляя ту страдать. Сама хозяйка дома стояла в дверях напротив. За ее спиной проглядывалась шикарная, пышная, белоснежная двуспальная кровать. Сама же лисица немного приоделась. На смену белому кимоно пришло кимоно разноцветное, расшитое цветами, да еще и из другого материала, сатина, или типа того. В аккуратно заплетенных в хвостик рыжих волосах торчала пара цветущих голубых цветов. Ну и сандалии уступили место полноценным туфелькам на невысоком каблуке. Мы с пацаном выглядели, конечно, победнее, но она и ухом не повела. Широко, дружелюбно улыбнулась, элегантно скользнула в центр комнаты, слегка поклонилась. «Конкретно мне, не нам двоим», — приглашающе указала рукой. «Прошу за стол, наполнение скромное, но чем богаты?» «Скромное, ага». Тарелки едва друг на друга не налезали, настолько плотно стол заставлен. Мясо, фрукты, овощи, зелень, хрустальные графины с разноцветными жидкостями. «На всякий случай я кое-что сразу решил». К мясу не прикасаться, выглядит-то аппетитно, только вот чего-то не хотелось мне внезапно человеченки нажраться, с их-то либеральным отношением к разделке ими же убитой девушки. Вот фасоль выглядела привлекательно, мы расселись, я занял позицию между на лавке, держа за спиной стену, пацан стремительно приземлился на место во главе стола, Масами же, ну разумеется, уселась точно напротив меня, с таким безобидным, увлеченным видом, что пацан наш зубами скрипнул. Я, наверное, не слишком-то разбираюсь в женщинах. Честно говоря, я не мог припомнить ни одной в моей жизни, если уж на то пошло, старый добрый блок на воспоминания до той самой посадки. Но кое-какие концепты с мыслишками проскакивали. Она ж его провоцирует. проверяет своим любезным отношением ко мне. А дебилу лет 16 много-то и не нужно, вот он и ведется. И наверняка у него немедленно вылетели из головы мои слова о том, что лисица меня ни капли не интересует, и что я вообще хочу свалить как можно скорее. Вот же хитрожопая, рыжая, лисица. Интересно, она это не намерена, или балуется так, пока плевать, потому что, тушеная красная фасоль, ну и фрукты, и травяной настой, и яблочный сок. Я немного увлекся, стоит признать. Пока Масами ела неторопливо, с достоинством, порой убирая руки на грудь и с умилением наблюдая, как я расправляюсь с едой, паренек ее даже не притронулся. Наложил себе мясо с пшеном, да так и сидел нахмуренный, надувшийся, откровенно уж ревнующий. К мясу я не притронулся, но прочим нажрался до отвала, и держал поближе к себе столовый нож, остро заточенный, с удобной рукоятью. Можно полоснуть, можно горло перерезать. Сейчас не время. Я все еще сомневался, смогу ли одолеть эту многохвостую в открытой схватке, а возможности ударить из-под тишка еще как-то не подворачивалось. Я-то в целом схуднул, ослабел после бултыхания в бассейне со слизью, да и ноги хоть и слушались, но чувствовалась в них подлая слабина, которая только и ждала, чтобы проявиться в полную силу в самый неподходящий момент. А мертвая чародейка-то следит, ее обмануть сложнее, я ж ничего в этой их магии не смыслю. Так что путь впереди лишь один, не считая варианта сдаться и вернуться в итоге к рогатым. Нет уж, так вот, дорогая Масами, как же мне тебя прикончить, а? Глава 17. Недолгое неловкое молчание. С едой я расправился и чувствовал, что больше уж не влезет никак, в самом деле увлекся. Напротив сидела Кицуне, со умиленным взглядом стереотипной мамочки из одного определенного жанра глядевшая, как я переполненный откинулся на спину. Справа, ее мальчик, из которого фонтанировала беспочвенная ревность, а мне нужно ее как-то прикончить, учитывая, что одна из жертв характеризовала ее как ловкую и стремительную, а я мало того, что ослаб после лечения, так еще и нажрался по горло, задачка непростая, с неочевидным решением, которого я пока как раз-то и не наблюдал. Спасибо за гостеприимство, нарушил я тишину, думаю, с извинениями вы даже перестарались, хватило бы четверти всего этого стола. Ох, мне совсем не в тягость, мелодично ответила она, распушив хвосты. Скорее, даже наоборот. Наверное, вы очень счастливы вместе. Это очень легко заметить, рассмеялась она тепло. Но все же, я обязана была извиниться за его поведение. Он еще так молод, так чувственен. Конечно, учитывая, что она стабильно умудрялась наступать на его чувство ревности. Играется, скотина, вот и все. Садистка же. Ну и я тогда извиняюсь, что нарушаю вашу семейную идиллию своим присутствием, ответил я, глядя на пацана. Тот злобно смотрел на меня, готов уйти в любой момент и больше не мешать. Он просил собрать ему вещи в дорогу, глухо выдал меня мальчишка. Лицо-то у Масами хоть и сохранило спокойное, миловидное выражение, но я ж заметил, что глубокие глаза слегка прищурились, а лисьи ушки слабо дернулись. Она встала из-за стола, сложив руки на груди в молитвенном жесте. «Выглядите вы вполне здорово, ходите без видимых проблем, но для вас я, в первую очередь, лекарь, и я должна сдать вас обратно вашим, КХМ, собутыльницам. И также я обязана проверить результаты более тщательно, эта ничтожная мразь могла где-то ошибиться, где-то что-то не довести до конца. Не переживайте, вы задержитесь на пару дней, не более, и вернетесь к сестрам Хару во всем своем великолепии». «В этом сомневаюсь», — ухмыльнулся я, — «в великолепии». Умыкнувшая меня суккуба не сумела меня очаровать, и у рогатых самогон, та еще дрянь, не дающая ожидаемого эффекта. Они ведь упомянули об этом небольшом неудобстве. На мгновение лисица озадачилась, даже руки опустила, но метнула взгляд на паренька, сказала: «Это необычно. Проверим это прямо сейчас, вместе с работой этой лживой твари. Любовь моя, отведи нашего гостя обратно в лечебную. Я переоденусь и быстро к вам присоединюсь». «Но-но-но», — забормотал парень. «Никаких возражений, любовь моя. Это вопрос моей лекарской чести. А вот тут я даже не уверен, специально она так, или случайно и в самом деле была озадачена моими словами. Получилось в любом случае не очень-то красиво». Парень просто разрыдался, расплескивая слезы во все стороны и глядя на лисицу так, словно его только что предали и разбили сердце, а потом еще и по болевой точке проехались. Даже Кицуне растерялась, вдохнула глубоко, глупо моргая, бросилась к парню с расставленными объятиями. а тот взял и выскочил из них, убежал в коридор, продолжая громко реветь. Я же быстренько умыкнул приглянувшийся мне нож, кое-как приладил его под одежду. Семейная драма меня не тронула. Один, ревнующий дебил, другая, постоянно эту болевую точку теребит, специально или нет, вот и получилось тут у мальчишки разбитое ею сердце. Ну, или мне так кажется. В любом случае, кицуне выглядела откровенно сконфуженной и не очень-то понимающей, что вообще произошло. Глупо моргала, открывала-закрывала рот с недоуменным взглядом и не зная, куда руки девать. Все ее хвосты застыли за спиной, уши были направлены на дверной проем. Момент для удара так-то. Мразь ли я? Возможно. Так что стал я бочком-бочком потихоньку двигаться вдоль стола, внимательно следя за лисицей. Рука готова выхватить нож и перерезать горло. Немного кровожадно и немного глупо. Так-то хозяйка этого дома права. Слизь могла где-то ошибиться, где-то не доделать, и сумма ошибок в конце концов могла укусить меня за яйца, вновь лишив власти над собственными ногами. Так что, отмена операции. Я убрал руку с ножа и уже спокойно вылез из-за стола, на всякий случай, с другой стороны от зависшей в недоумении лисицы. «Доигралась», — сказал я. Она перевела взгляд на меня. «Парень ревнивый, а ты буквально каждым разговором со мною подбрасывала ему топливо. А сейчас была последняя капля. Я не понимаю», — безэмоционально ответила она. «Он решил, что ты попробуешь исправить мою устойчивость к попыткам затащить меня в постель». Ох, она буквально испарилась, настолько стремительно выбежала. А я остался думать, правильно ли принял решение. Может, стоило наплевать на риск и прикончить ее сейчас, пока она была в ступоре, но мысль-то правильная у нее, нужно сперва результаты лечения оценить. Ходить хожу, но мало ли там чего. Вопросы, проблемы, решения. В окружении трех десятков волчиц справляться с этим было полегче. Как они там сейчас, дуры ушастые. Так, ладно. Прихватив сочное красное яблоко, я неторопливо вышел из гостиной и отправился на поиски этих двоих. Настолько неторопливо, что улитка рядом со мной была бы рекордсменом по бегу. Пусть там как-нибудь уж поговорят и успокоятся, прежде чем приступать ко мне. А желание убитой чародейки отомстить подождет. Благо о себе она не напоминала. Спустя минут 30 я вынужден был констатировать, что я их потерял. Нет, буквально, их не было в доме, на улице, даже в пещеру неохотно спустился поглядеть. Нет их. Пацан в лес убежал, что ли, а она следом? Ну ладно, больше времени подготовиться. У меня был кинжал, сообщила красная слизь, когда я быстренько рассказал ей обстановку с моей точки зрения, кое о чем умолчав, разумеется. Наверное, он в этих сундуках, он лучше ножа. Ах да, сундуки в пещере. Из одного такого они тело вытащили, так что я как-то не горел желанием туда заглянуть. Ты точно все правильно залечила, ничего не сломается через какое-то время? Спросил я, встав перед сундуками. Точно, я не могла ошибиться. Это порченное тело не могло ошибиться в таком. Я действовала по наитию, и ты ходишь. Мне было бы куда проще действовать, не виси над душой твоя угроза сделать так, чтобы я не смог ходить, ответил я, открывая первый сундук. Пусто. Хаем, отомсти за меня, тогда я освобожу тебя, затем ты освободишь меня. Угу, было бы чем. Я, пока спускался в пещеру, еще и подвал бегло осмотрел. Так вот, соль там была, но как-то я сомневаюсь, что мешка в 5 кило хватит на целый бассейн слизи, в котором я свободно бултыхался и всякие телодвижения делал. Второй сундук, снова пусто. Третий, разумеется, пусто. Да во всех пусто оказалось. Кицуне, она защитила свои порченные пожитки, разочарованно сказала красная слизь. Слизь других цветов, похоже, спала, или типа того, ни одной женской фигуры из них не формировалась. Красная же стояла на самом краю бассейна, не в силах выйти наружу. В ее полупрозрачной голове так и висел оскалившийся череп с остатками волос. Картинка неприятная. «Тебя как зовут-то?» — сказал я, подойдя вплотную. «Больше не имеет значения. Она испортила меня, превратила в это. Убей ее и освободи меня». Так как больше в пещере полезного не было, и обзавестись оружием получше ножа мне тут не светило, я поднялся обратно на улицу, затем в дом. Прошел в гостиную, и, о чудо, дверь, которая вела в спальню с внушительной кроватью, была закрыта. Звуки из-за нее, соответствующие. Понятно, мирится. Так что я вернулся на улицу, но по пути поддался своему голодному взгляду и прихватил графин с яблочным соком и пяток вареных яиц. Ну, а чего? Отжираться надо обратно, тушку восстанавливать в приличное состояние. Мыслишку ворваться в спальню я отбросил, едва пришла в голову. Пусть сперва позвоночник проверит, двойное подтверждение тут важнее. Полчасика я сидел и скучал, и ел. Парочка выбираться из постели не торопилась, так что я плюнул и пошел заранее посмотреть себе вещички для похода. Одежду там, которая подходит для леса больше, чем белая бумага. Нормальную обувь, всякое полезное. Ничего пока не брал, просто запоминал, где что лежит. Хотя, такими темпами, мне тут еще придется переночевать. Не переться же в лес на ночь глядя, а эти двое все не показывались. Сколько заняло примирение, без понятия. Но солнце успело уже наполовину скрыться за деревьями, так что достаточно. Я сидел на улице, задумчиво копая ямку мыском мокасины и отдыхая после разминки, раз уж выпала возможность, то как следует подвигался. И перед глазами у меня волей-неволей вставали Таша, Холли и Астер, словно они вели разминку, а я просто за ними повторял. Блять, да я ж соскучился по ним, вот серьезно. Ничего, я к ним вернусь, а препятствие головой пробью. Итак, лисица с пареньком выбрались на улицу. Оба довольные до зубовного скрежета, оба щурятся. Она, в ничего особо-то не скрывающей полупрозрачной белой ночнушке, он в одних штанах на голое тело. «Доброе утро», — хмыкнул я. «Результат лечения сегодня будем проверять, или решили отложить?» Паренек на мгновение скривился, но быстро взял себя в руки. «Извиняюсь, я не знаю, что на меня нашло, не знаю, как я мог даже помыслить о таком. Спускайтесь, не станем откладывать. Чем раньше закончим с вами, тем раньше мы вернемся к нашему примирению». Отвечать я не стал, спокойно двинулся обратно в пещеру. Нож готов, я им помахал немного в свободное время, привыкая. Внутри легкий, хиленький мандраж перед предстоящим, но он делу не помеха. А ноги чуть подрагивали от того, что я переборщил с приседаниями. Внизу красная слизь проследила за тем, как я лег на деревянный стол, животом вниз. Паренек, уже более дружелюбный на вид, просто стоял у сундуков, готовый, видимо, подать что-то, если понадобится. Переодевшаяся обратно в кимоно Масами с серьезным видом потерла парочку своих хвостов. «Сейчас проверим, лживая гадюка, как ты справилась. Прошу вас, приспустите штаны». Ну я и оголил копчик. Правая рука была напряжена, положил ее не слишком удобно, зато готовый выхватить нож. Несколько секунд задумчивого шепота кицуне, ну и пару раз по заднице ветерок прокатился. Похоже, все в порядке. Осталась слизь, но она более ничего не делает и за неделю-другую постепенно выйдет через кожу. Вынуждена признать, мерзкая похитительница сделала все как подобает. От нее и в самом деле выйдет прок. Теперь же, тяжелый вздох, ладонь прокатилась по моей спине. Нужно понять, почему на вас не подействовали ни самогон они, ни очарование суккубы. Это странно. Я перевернулся на спину, взглянул прямо в задумчивые глаза Масами. У меня уже есть кое-кто. Волчья стая, других не требуется. В таком случае были бы отметки. Они помечают своих самцов укусами. Я же успела вас осмотреть, ни единого. Попробуйте соврать как-нибудь иначе, ответила лисица. Что есть, то и говорю. Вроде бы, ни один мускул не дрогнул подло. Только легкая волна слабости по ногам прокатилась, что, слизь припозднилась и решила напомнить, что все-таки может на меня влиять. В любом случае, на это я не обратил внимания. Я ждал, когда подвернется момент для удара, одновременно стараясь с этим не напрягаться и выглядеть максимально безобидно. Ну же, лисичка, наклонись поближе, подставь гладкую, шелковистую шею. Но нет, она задумчиво постукивала по столу, с интересом уставившись мне на грудь. С таким интересом, что я понял, надо действовать, едва подвернется возможность. Потому что интерес ее находился где-то в области детского, а давай разберем и посмотрим, как оно работает. И проскакивал у нее садистский проблеск глаз, который так неестественно хорошо подходил к добродушному личику счастливой мамочки. А может, это самообман, чтобы мне проще было действовать. Плевать, так-то, я хотела бы кое-что проверить, сказала наконец лисица, слегка склонив голову на бок. «Любовь моя, достань-ка мою ритуальную сумку». «С радостью», — ответил тот. Она в полоборота повернулась к нему, наглухо отведя от меня взгляд. «Самое время. Дальше, боюсь, я буду несколько занят, и не факт, что процесс проверки мне сколь-либо понравится. Вперед, нож в руке, размятые мышцы все еще чутко деревянные, но достаточно послушные. Взгляд мой устремлен к цели, к розоватой шее лисицы, к ее горлу. Я резко поднимаюсь, напрягая пресс, свободную руку. Быстро, достаточно быстро, чтобы хвостатая садистка не успела повернуться обратно, несмотря на потрескивание деревянного стола. Все происходящее, будто слегка замедлено, уже близко. Заношу нож по широкой дуге, лезвием к себе, готовый перерезать женщине горло. Другая рука тем временем готовится ухватить ее за волосы, задрать голову и удержать. Прошло-то с пару секунд от силы, а показалось, что несколько минут. Волосы у нее шелковые на ощупь. Острие ножа вгрызается в шею, поперечный рывок, серебристое лезвие заблестело алым слоем. В последние мгновения замедленного ощущения я понял, что сработал плохо. Только по правой половине шеи прошелся, чего-то там порезал, но дальше нож бестолково прошелся по внешней части шеи, скользнул по плечу, взрезая кимоно и оставляя глубокую рану. И мне прилетело локтем под дых. Рука разжалась, нож выпал, я сам согнулся и повалился назад. Краем глаза зацепил, что лисица отступает, зажимая шею, сквозь пальцы сочилась алая кровь. Под дых это больно, и дышать тяжело. А еще я по инерции настолько назад завалился, что в итоге свалился к херам со стола в корявом подобии сально. Но в этот раз головой не уебался, и сумел немедленно вскочить, подстегнутый вбросом химии в тушке. Вопрос жизни и смерти, мать его. Масами уже повернулась ко мне, стояла, зажимая кровоточащую рану. Она, в гневе. Все хвосты распушены, лицо перекорежено яростью, аж кончики клыков торчат. На левой руке растопырены пальцы, а у каждого длинные острые ногти, которые уже скорее натуральные когти. А я без оружия. И ошарашенный паренек в панике одной рукой копается в сундуке за своей спиной, который как раз успел открыть. Массы у меня больше. Рукопашному учился. Вперед и без лишних слов. Бросился в атаку, огибая стол. Рыжая сука полоснула когтями по правому плечу, но я уже набрал скорость и закувыркался нахуй, потому что лисица драться умела. Взяла и воспользовалась мною против меня же, стремительно отшагнув в сторону и одновременно бросив меня в мимолетном захвате. Спина моя спасибо не сказала, а каменный-то пол. Вскочил, преодолевая боль. Вся правая рука масами, вся правая половина кимоно были залиты кровью, лицо у нее побледнело, но вот ярость никуда не делась, разве что, слегка перемешалась с непониманием. Почему? За что? Чуть булькая, гневно воскликнула она. Отвечать не стал, снова пошел в атаку, а правая рука ощущалась слабее, чем была, так что немного аккуратнее попытался действовать. Только в пылу хрен ты аккуратно чего-то сделаешь. Удар, еще удар, еще. Все прошли мимо, ведь лисица очень уж хорошо уклонялась. А так как старался бить в ее правую часть тела, то и защититься было ей сложнее, рука-то разрез на шее зажимала, который продолжал себе кровоточить. Туда и нужно метить, в шею. Собственно, я пытался. Только масами слишком уж хорошо держала оборону, а у меня стремительно обмякала собственная рука. Отрава, чародейство сраное, некогда думать, нельзя сдаваться, так что обходись левой. Схватка двух коллег получалась. Я вроде и теснил, заставляя отступать, а вроде и терял наступательный потенциал. Еще и лисица частенько поглядывала мне за спину, с надеждой в глазах, и мне приходилось быстренько оглядываться, потому что паренек-то действовал вне моего поля зрения, а он приближался, безумно размахивая ятаганом, или какой-то подобной железкой, острой железкой, так что я оказался зажат, выбора особо нет, жми, бросился на лисицу, чего-то там махнул вялой правой рукой, и она схватила меня за запястье, начала выворачивать, а левая моя схватилась за ее шею, и без особых проблем пересилила пальцы на ране, сжала глотку так, что костяшки побелели от натуги. Мы, глаза в глаза, не знаю, чего там было у меня, но у нее все заполонил страх, такой, что она позабыла о своих когтях и просто ухватилась за мою руку, пытаясь отодрать ее от шеи. Не получалось, я сильнее, а у нее серьезное кровотечение, которое теплой струйкой катилось до моего локтя и капало на пол. Она со вспыхнувшей надеждой взглянула мне за спину. Обманка или... Я все же обернулся и отскочил в сторону, отпустив масами. Далее секунды спустя, из живота лисицы торчал погруженный по самую рукоять клинок, и за рукоять эту обеими руками крепко держался пацан. Оба застыли. Ну я и врезал кулаком ему в висок, следом и лисица. Оба свалились на каменный пол, потеряв сознание. «Пиздец», — пробормотал я. Затем силой воли прибавил голосу. «Эй, ты, чародейка, считай, кицуне дохлая, у нее клинок в кишках торчит, шириной в мою ладонь. Я вижу», — звонко ответила красная слизь, прямо из-за спины. Я резко обернулся, а она стояла в полуметре от меня, собравшись в форму девушки, и бассейн ее пустовал. «Чего-то у меня засосало под ложечкой. Теперь я свободна», — продолжила она. «Позволь мне забрать часть себя и исполнить свою часть договора». Вот тут я прочувствовал, насколько же замечательно чувствуется, когда из пор в коже в твоем копчике вылезает ком слизи, размером так с кулак. Не очень, блять, приятно. И грохнулся он на пол с мерзким чавканьем, после чего основная масса слизи подхватила его рукой и всосала в себя. «У нее тут только соль», — сказал я. «Слушай, я вообще не по части убийства подобных тебе. Не знаю, попробуй лисицу сожрать. Может, память перейдет и там способ получше найдешь. С тобой же сработало». Она задумчиво почесала подбородок. «Это не чистое действо, но я пойду на такое, ради собственного очищения». Она уставилась на мою руку, плавно перетекла ближе, совсем не двигая ногами. «Она тебя отравила. Позволь, я высосу яд». Процесс оказался простым. Вытянул руку, она возложила свою, накрыв ею все царапины, и несколько секунд спустя в красной слизи закрутились вытягиваемые из раны зеленоватые прожилки. А я только чувствовал, что слабое онемение. Теперь же я совершу нечистое деяние. И она уволокла лисицу обратно к собственному бассейну, оставляя за ней темно-красный кровавый след и так и волоча застрявший в животе клинок. На месте она прыгнула вниз и моментально заполонила собой все вместилище, равнёхонько до краев. Проступила, провела молитвенным жестом вдоль груди и рывком всосала лисицу в себя. Та сразу очнулась, забилась и закричала. Даже отсюда, из середины комнаты, было слышно ее отчаянный, приглушенный крик. Масами стала растворяться заживо, и довольно-таки быстро. Кожа пошла пятнами, глаза стремительно помутнели, пузырьки от тела пошли. В общем, зрелище не самое приятное, так что следить я не стал, было занятие важнее. Руку, блин, размять. Яд-то, может, и высосали, а один хрен слабость-то оставалась. Так что стоял рядом с лежавшим пареньком, да локоть с пальцами сгибал-разгибал, прокачивая кровь. Взглянул краем глаза на слизь, а там уже только кости с волосами остались, болтались в расплывчатой женской фигуре, которая стояла, раскинув руки и уставившись в потолок. И вот чего-то заиграло чувство опасности. Снова. Чего-то здесь не так. Чего-то стоит красная полупрозрачная девушка, не шевелится, форму поддерживает. Лучше бы свалить по-добру по-здорову, раз больше не может мне навредить издалека. Ну и мелочь вытащить, хрен уж с ним, не оставлять же просто так его. Подхватил паренька, перекинул через плечо да потопал к выходу из пещеры. Уже почти, как раздался пронзительный женский вопль. Боли, ненависти, обиды, хрен его знает. Разумеется, я обернулся. Разумеется, что-то пошло не так. Теперь эта слизь медленно-медленно ползла прямиком ко мне, а былая внешность убитой чародейки сменилась на масами. Даже ушки торчали, и расправленные за спиной хвосты колыхались. Руки были вытянуты ко мне, лицо перекошено в гневе. Добавить, что легко проглядывался ее скелет. Вот и картинка, пойдет для фильма ужасов. «Верни, верни мою любовь», — пробулькала она. «Понял, принял, вопросов не имею». Снял паренька с плеча, осторожно приблизился к масами и попросту швырнул его прямиком в женщину. Она поглотила его целиком, но растворяться он не стал, просто бултыхался с закрытыми глазами. И все это месиво поползло обратно в бассейн, попутно раскинув щупальца в другие бассейны, к прочим оттенкам слизи. «Пожалуй, достаточно слизи, больше видеть ее не хочу». Быстренько взбежал наверх, в подвал. Тут взял мешок соли, торопливо вскрыл, рассыпал его по ступенькам вниз. Так, на всякий случай, авось притормозит, если кто-то полезет. Закрыл дверь, запер, выбрался на свет и запер дверь подвала. Уже сумерки, прямо густые такие. Небо все оранжевое, птички с насекомыми шумят, солнечные лучи с трудом пробиваются через лес, штучка за штучкой. Тут бы остаться переночевать, но с такими соседями, нет, спасибо. Следующие полчаса я торопливо собирал присмотренные днем вещи, внимательно прислушиваясь к окружению. Никто, вроде, снизу не ломился, но все же, к черту, хмыкнул я, выходя из дома, переодетый, смывший с себя кровь, набравший походного барахла и запас еды с водой, и направился в сторону заката. Запад ведь, по идее, там, прямиком в неизвестный мне лес, где черт его знает, кого можно повстречать и в какие еще передряги вляпаться. Но плевать на препятствия, у меня есть цель, вернуться к волчицам. Сделаю. Вперед. Глава 18. Двигаться по лесу в одиночку, это скучно и тяжело. Тяжело, потому что ломился я как придется, не разбирая всяких там звериных тропок, которых в упор бы не разглядел. А скучно так не происходит ничего. Идешь, идешь, идешь, а ветку порезался. Сапоги сперва казались удобными, а потом вдруг начали натирать, и сделанные из лохмотьев обмотки не сильно-то помогали. Сон то в куче листьев, то на дереве, и оба варианта одинаково неудобны. Ночью холодно, днем одежда вся в поту вымокла, а воду надо было беречь, и я ее берег, вспоминая, как такое делают в пустынях. И это, всего два полноценных дня ходьбы, строго на запад, ориентируясь то на солнце, то на, собственно, ориентиры, которые укладывались в более-менее прямую линию и вели меня к выходу из леса. Если я не потерялся и не хожу кругами, разумеется. Ну, хоть еда кицуне оставалась такой же вкусной и питательной, даже не высохла, не размягчилась, оставалась такой же, как на столе, только холодной. Не люблю я пешие переходы. С девчатами было легче, там они подстегивали меня собственным примером, а я ж их командир и не было у меня никакого права отставать. Сейчас меня вело только стремление вернуться, достаточно сильное, чтобы не останавливаться, достаточно хиленькое, чтобы я об этом ныл в уме и, порой, бурчал под нос. Ебучие ветки, прошипел я, в очередной раз получив по лицу, и замер, потому что шипение мое прозвучало странно, будто не только я звуки издавал, но, слушая, не мог расслышать ничего, кроме привычного уже шороха листвы до назойливого пения птиц. Где-то вдали еще изредка верещал кто-то высоким тоном, походя на человеческий крик, но я был уверен, что это лисица, на этот раз обычная, мелкая и на четырех лапках. Хаем, двинулся дальше, чуть медленнее, все равно на пути встали кусты, растянувшиеся слева направо, насколько дотягивался взгляд. Можно попробовать обойти, но я боялся потерять ориентиры. Проламываясь через хлесткие, усыпанные морщинами ветки, я вновь услышал что-то. Оно точно было не от меня, откуда-то сзади справа. Снова застыл, оглянулся, стал медленно, внимательно сканировать окружение. Звуки-то пропали, едва я остановился, но, может, чего увижу. Чего-то. Мой взгляд на мгновение зацепился за одну странную, неподвижную точку посреди шелестящей растительности, но тут же ее потерял и обратно не нашел. Вывод: прибавить ходу и нож наготове, на всякий случай. С ним спокойнее. Кусты закончились, вывалился обратно на сравнительно чистое пространство. Всего-то стройные, высокие стволы лиственных деревьев, натыканные тут и там, с мелкими кустиками по голень между ними, выглядело миролюбиво. Мой мозг, разумеется, тут же припомнил ужастики и нарисовал в воображении туман, и выглядывающую из-за одного из деревьев темную голову, на высоте метров 3. Придумается же, но это только в ужастиках да роликах с паранормальным так, в реальности же так не бывает. Прошел уверенно, метров 15, а потом сбился с шага, вскинул нож в защитную стойку, глаз зацепился за то, как темная голова скрылась обратно за дерево. Казалось бы, ну и что, так то, что это уже точно было не воображение. Движение это я прямо заметил, так что оно реально, достаточно, блять, реально, чтобы тушка взбодрилась от выброса адреналина. С ножом наготове, я пошел в сторону от таинственной головы. Глядел туда, глядел вокруг, оглядывался как пилот военного кукурузника, непрерывно вращая головой туда-обратно. Сердце с охотным стуком гоняло кровь по системе, в глазах даже резкости немного прибавилось. Крепкий хват на рукояти единственного моего оружия. Левая рука готова отпустить мешок с походными пожитками и броситься на подмогу правой. Шаг за шагом. Пока ничего, но вот легко было представить, как эта самая голова появляется куда ближе, и хрен его знает, как она выглядит вблизи, и к чему крепится, такого-то росту. Чем больше осматривался, тем сильнее нагнетал в себе беспокойство. Пришлось остановиться, заставить себя застыть и спокойно, равномерно задышать, чтобы немного успокоиться. Тревога сейчас не к месту. Дерганный я едва ли от чего отобьюсь, да и силы истощаются прямо-таки с космической скоростью, когда в страхе шаришь взглядом по округе. Стой, прислушивайся, найди, где сейчас угроза. Только вот я не мог ни услышать, ни увидеть ничего. Может, все-таки показалось, перенервничал, да или нет, снова вперед, в готовности отбить нападение. Прибавив ходу, уже не так пристально вглядываясь во все подряд, но все еще вращая головой, кусты, деревья, кусты, солнце, промелькнувший змеиный хвост, осиное гнездо, великоват хвостик-то, толщиной мне с бедро, очередной монстр, вот так я и двигался следующие полчаса, шарахаясь от непонятных шумов и мимолетно мелькающих неправильных штук, пока не дошло в итоге, что меня-то загоняют, шугают от неправильных направлений, раз чего, два чего, и вот уже я в сторону оттопаю, и это повторялось неоднократно, вот чего-то мне не хочется быть добычей, тогда, ломать правила, в очередной раз заметив что-то не то, крохотные чешуйки, промелькнувшие среди кустов, я не стал забирать левее, нет, именно туда и двинулся, напрямик, нож-то был все это время наготове, да и попросту надоело трястись и пугаться, лучше уж столкнуться лицом к лицу, потому как загонному охотнику наверняка не понравится, что добыча его вдруг перестала вести себя как добыча. «Вылезай, скотина!» — крикнул я, надоел уже со своими пугалками. Несколько секунд спустя, хоба, и метрах в 50 спереди, из-за толстого дерева выглянуло лицо. Оно было в тени, и казалось странно искаженным, откровенно пугающим, потому что искаженные лица всегда пугают, или, как минимум, неприятны, так что против взбунтовавшегося человека оно самое то. Глядишь, поджилки затрясутся и все-таки отступятся. Рожа стрёмная, согласен, с насмешкой добавил я, шагая навстречу. Да, в ногах была легкая слабость, но главный тут я, не они. Ты не переживай, подправлю ее тебе, подрежу где нужно, и будешь получше выглядеть. Честно говоря, все неприятное и страшное в этой морде заключалось в двух вещах. Первое, она в 3 метрах над землей. Второе, оно в тени, очень уж неестественной тени, из-за чего черты и не рассмотреть толком, так, намеки. И намеки эти говорили, не подходи, оно неправильное, опасность. Но я офицер или где? Шагом марш, младший лейтенант, навстречу потенциальному противнику. Так что я упорно шагал вперед, подавляя всякие там первобытные инстинкты. Ножом поигрывал, и силой растянул на собственном лице злобный оскал. А рожа эта так и глядела, мало нее. Теперь я мог расслышать еще и слабенькое шипение, недовольное, змеиное, и, казалось, что в шипении том проглядывался слабый треск, будто шишка у особо опасной змеи, но змеи в округе не наблюдалось, не считая того мелькнувшего хвоста.